Макс Далин. Лестница из терновника. В бою со смертью, одержав победу, князь жизни ей позволил жизнь дарить. Любовью породили род людской, и в каждом сердце зло с добром на равных. Господин Он О из семьи Фу, Кшина, Нги Унг Лян, 1278 год. Свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал. Если ты на свете не любил, значит, и не жил, и не дышал. Владимир Высоцкий. Россия, земля. 20 век. Книга первая. Знакомство. Нам прививки сделаны от слез и грез дешевых, от дурных болезней, от бешеных зверей. Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых. На земле бывало веселей. Владимир Высоцкий. Россия, земля, 20 век. Запись номер 2401. Нги Унт Лян, Кшина. Горное плато Хен Ер. Сегодня я, наконец, на месте. Радостно. Вообще-то на месте громко сказано. От гор Хен Ер до ближайшего города километров 400, никак не меньше. Абориген может попасть сюда только случайно. Поэтому этнографу тут, в сущности, делать нечего. В горах работают биологи. Это место — биологический рай. Месяц работы опровергает сотню лет классических теорий. Лаборатория тщательно замаскирована. Даже вблизи она напоминает горный кряж, чтобы гарантировать секретность миссии. Аборигенам совершенно не нужно о ней знать. Ксенологи и эволюционисты с Земли пускаются на любые ухищрения, чтобы попасть на плато Хен-Ер, хотя бы в командировку. Этнографы Нанги Унглян так не рвутся. В этом мире уже произошло катастрофически много несчастий с земными учеными. Смерть — не худший случай, ей-богу. А вообще, я замечал, даже биологам аборигены не нравятся. Срабатывает охранная система «ключ-замок». Местные гуманоиды слишком похожи на людей, но при этом не люди. Наше подсознание выдает неслышный сигнал тревоги. Чужой оборотень. В других гуманоидных мирах система иногда сбоит, не распознает. Чужак воспринимается как землянин другой расы. Люди пускаются во все тяжкие. Гражданское население Земли вытаращивает глаза. «Ах, а элита! Неужели возможно с инопланетянкой?» Ужас, помноженный на болезненное любопытство, что возьмешь с гражданских. Этнограф знает. Вживешься в образ. Просуществуешь в их мире, в шкуре шамана, барона, аптекаря, министра, министреля лет 10, и они для тебя уже не инопланетяне. Люди для тебя инопланетяне. Но Нанги Унг Лян такого не случалось. И надо думать, не случится. Совсем чужие. Хотя у меня нет статистики для точного вывода. Мой предшественник, продержавшийся дольше всех, не проработал тут и полугода. Сняли с программы нервное расстройство. Его от аборигенов тошнит физически. От любого телесного контакта. Хоть от толчка локтем в толпе. Замыкает. Фобия. Оказалось бы, прожженный парень, не молод, работал на Шиене. Смешно, как подумаешь. Шиена считается непростым местом. Гуманоидная, да ладно, человеческая культура. Уровень развития основных государств мира соответствует примерно 10-11 веку земной Европы. Как говорил один из моих приятелей-историков, милейший Женька Проскудинов, царство мрака и срака. Местные жители еще не знают понятий канализация, гигиена и микробиология. Ох-хо-хо. По колено в грязи, дерьме и прочих средневековых радостях. К вони города надо привыкать неделями. И ничего, нормально. Привыкаешь, в конце концов. И к тараканам ростом с ладошку младенца, и к крысиному помету в твоем утреннем напитке, и к цвету нижней юбки твоей случайной подружки. Каковой цвет гражданским лучше не описывать. И к обыденным смертям. Работать интересно, на частности, порядочный этнограф не должен обращать внимания. Брезгливость — свидетельство профнепригодности. Зато фатализм — очень и очень полезное качество. Нги Унглян — старший Шиены. Можно прикинуть век 17-18, причем культура не сравнить с шиенской. Аккуратники. Уже изобрели примитивный микроскоп, понимают, что такое зараза, но и раньше отличались мастерским избеганием эпидемии. Надо думать. Их обычный уровень смертности в мирное время в нормальной обстановке так высок, что приличная земная эпидемия чумы, вероятно, погубила бы цивилизацию. Они очень наблюдательны. Среди них есть отменные интуитивные лекари. Они любят чистоту и прирожденные эстеты. И города-конфетки, сравнительно. В здешних, расположенных в предгорьях Хеньер, в стране под названием Кши-На, есть что-то общее с раскрашенными японскими гравюрами по ощущению. Анатолий Петрович, начальник биологической партии, в разговоре со мной называет аборигенов «Эти твои самураи» со странным выражением лица. Боюсь, что это годливость. Я рассматриваю фотографии своих самураев, своих нги-унглянских ровесников, сделанные со спутника. Никто, кроме этнографов, прямые контакты не вступает. То же самое впечатление, что и на земле. Никакие они, конечно, не самураи, но не кажутся мне отвратительными, как многим другим парням с земли. Хотя я еще с ними не жил. Мой камуфляж несовершенен. Я смотрю на себя в зеркало и на изображение местной молодежи, прикидываю возраст своего персонажа. Он старше меня лет на 8. За 30-летнего местного жителя я никак не схожу, и моя довольно-таки привлекательная для земных барышень физиономия кажется мне грубой харей по сравнению с фотками аборигенов. Здешние мужчины гораздо женственнее наших. На земной лад очень женственны. Одно это у многих землян вызывает омерзение. Из-за мягкого отчерка лица, больших глаз, чистой линии подбородка у всех, вне зависимости от местной расы, как у земных женщин. Правда, у отчаянных местных мачо с возрастом лицо грубеет, но не намного. Из-за того, что на их телах фактически нет растительности, а на лицах ее нет в принципе. Гнусно было, когда весь мой волосяной покров выжигали лазером. Зато теперь я гладкий, как младенец. Первого работавшего здесь этнографа убили от ужаса перед его щетиной. Приняли за злого духа. Еще из-за того, что их подросткам и юношам нравятся косы, ожерелья, браслеты. Из-за того, что местная аристократия следит за руками, как может, и показывает холеные пальцы, как земные манерные дамочки. Из-за подчеркнуто небрежных поз, кошачьей лени и расслабленности движений в покое и пружинной собранности в минуту опасности, опять-таки кошачьей. Из-за балетной какой-то пластики, чужого строения скелета и мускулатуры, чужого строения суставов, человеческие мужчины движутся гораздо более угловато, резче, особенно демонстрируя силу. Боюсь, что в толпе буду выглядеть как танк на городской улице. Внешность аборигенов обманывает дилетантов. Мы все мыслим стереотипами. Наши стереотипы, прихваченные с земли, могут определить юного местного аристократа как жеманного хлыща. Он кажется слабым и зависимым, если не приглядываться. Землян несет. Они могут почувствовать себя королями в этой стране слепых, стране хлюпиков. И это их последняя иллюзия в жизни. Мне никогда не подделать жаркий огонек, горящий в глазах любого аборигена, эту искорку в их душах, которая при виде крови разгорается полыхающий костер. В меня вцементирован ограничитель внутривидовой агрессии. Я не могу убить человека, не перешагнув через высоченный внутренний барьер. У здешних, похоже, этот ограничитель отсутствует в принципе, как факт. Любил, убил. Господь наш Иисус до этого мира не добрался. А будь добрался бы, вероятно, был бы тут крайне непопулярен. Другие представления о гуманизме. Перед самым отлетом случайно слышал, как мама говорила по телефону приятельнице. «Коля исследует цивилизацию гермафродитов». С легким презрением к самому факту существования гермафродитов, ничтожных созданий. Ну, ей простительно, она химик. На самом деле Коля, я, прилетел сюда, чтобы исследовать цивилизацию боевых гермафродитов. Отнюдь не бабочек. Гермафродитов — прирожденных убийц. Гермафродитов — Снги Унглян, мира, опровергающего теорию эволюционистов о невозможности существования биологической системы такого типа, не вырождающейся через несколько поколений. Старые теории допускали в качестве модели статичную культуру гермафродитов, размножающихся автономно, запуская природный механизм самооплодотворения в подходящем возрасте. Ее даже описывали в научных трудах и фантастических романах, правда, больше в романах, чем в трудах. Тогда у генетиков считалось модным доказывать, что эта модель не работает. При фактическом клонировании, без обновления генетического материала, в каждой цепочке поколений стремительно накапливается генетическая погрешность. Возникают мутации и наследственные болезни, вскоре становясь несовместимыми с жизнью. Для того, чтобы эффективно бороться с вырождением, высшим животным необходимо постоянное обновление генофонда, а потому оптимальный способ размножения двухполый, соединяющий генетический материал двух организмов. Гермафродиты Снги Унглян нашли альтернативу. Оригиналы, надо отдать им должное. Биологи гостеприимны. На обед у них местная дичь и местные же фрукты. Здешняя флора и фауна съедобна и даже вкусна, если ее готовить на земной манер. Потом, в роли радушных хозяев, зоологи Крис и Сашка приглашают меня в виварий, чтобы я посмотрел на животных. Виварий — зрелище, поражающее воображение, хоть эти существа уже давно знакомы по фильмам-слайдам. Видовое разнообразие зоологи хорошо представили. Забавное создание, которое хочется назвать попугаем. Важно надувшись, сидит во главе стайки условных самок, уже перелинявших, менее ярких, без хохолков. В отдельных клетках на изрядном расстоянии друг от друга звери, очень напоминающие земных енотов. Они игнорируют пищу, занятые одной жгучей проблемой, как добраться друг до друга. Они пыжатся, фыркают, ерошат шерсть роскошными полосатыми гривами, пушат мохнатые хвосты столбом, как земные животные самцы перед самкой, но при этом демонстрируют выраженную агрессию. Скалятся, щелкают зубами и показывают когти. На языке нги-унглянских гермафродитов это означает «я люблю тебя, а потому сделаю самкой или убью. Подчинись». «Хочешь, стравим их?» — смеется Сашка. «Половозрелые особи в период активного поиска партнера, молодые, шустрые. Если их выпустить, немедленно подерутся, а потом победитель у побежденного причиндал откусит и съест. И будет у него самочка. — Пошляк! — смущенно улыбается Крис. — Ник, этот вид млекопитающих организует мрачное сражение наиболее традиционным способом. В природе у каждого взрослого самца гарем трансформированных самок, а молодые ищут себе... — Приключений на гениталию! — заканчивает грубый Сашка и хохочет, конфузя англичанина. — А вы знаете, ребята, — говорю я тоном мэтра-этнографа, что представители здешних городских низов стравливают таких половозрелых и делают ставки на то, кто останется самцом. Популярная плебейская игра, азартная. «Сыграй, мужики», — тут же предлагает Сашка. «На интерес?» «Не, я серьезно. Мучаются же зверюшки. У них гон, а мы все равно собирались наблюдать трансформ и беременность». Крис колеблется. Эти существа традиционно легко размножаются в неволе. Биологи хотели отловить несколько пар, сравнить трансформацию у нескольких условных самок, подсадить уже рожавшую условную самку к условному самцу и пронаблюдать, как спаривание пройдет в этом случае. Но мне интересно, и Крис соглашается. Мы с Сашкой делаем ставки, и я выбираю более темного с забавной полоской над глазами в виде буквы W. Сашка того, что посветлее, который все время морщится, показывая клыки. Ребята очень умело вынимают шипящих и лязгающих зубами зверей из клеток за шиворот и запускают в просторный вольер. «Чтобы не стеснялись, — комментирует Сашка, — это у них будет общая территория, а то чужак на территории владельца скованно себя чувствует. Может просадить бой из чистой нерешительности». «Наверняка местные владельцы тотализатора умело этим пользуются», — замечаю я. «Я жду, что звери сцепятся сразу, но они принимают друг против друга угрожающие и живописные позы, демонстрируя собственную боевую подготовку, и осторожно, чуть касаясь, обнюхиваются, начав с носов и закончив анальной зоной, совсем как и земные собаки. Они двигаются очень медленно, не сводя друг с друга глаз, и вдруг с визгом кидаются в драку, сцепившись в вопящий клубок. Клубок то распадается, то сцепляется снова. Мой хватает Сашкиного за ухо, Сашкин пронзительно верещит и вцепляется моему в губу. Мой отдирает противника от себя обеими передними лапами, напрыгивает сверху, треплет за холку. Пышная черно-бело-серая шерсть в крови. И тут Сашкин заваливается на спину, всем видом умоляя: «Не бей меня», подставляя горло под укус. Отдается на милость победителя. Остановка агрессии позой покорности. Так делают млекопитающие на земле. А вот дальнейшие действия победившего — это уже местная экзотика. «Тьфу ты, пропасть!» — усмехается Сашка. «Мой продул, бестолочь, тоже слабак». «Кофейку мне принеси, если проиграл», — торжественно и барственно говорю я. Крис смеется. Между тем проигравший кричит, но не вырывается. Победитель тщательно вылизывает новую самку. Он становится бережным и осторожным. Враг-самец превратился в объект заботы и любви. Поучительная картина. В этом мире, в принципе, отсутствует разделение на два пола с рождения, но почти все животные нги-унглян утверждают свой пол и мужское доминирование в бою. И люди. Я пью кофе и снова разглядываю себя в зеркало, стараясь смотреть глазами аборигенов. Хочется быть совершенно уверенным, что нигде не напортачено. Но вроде бы все в порядке. Я выгляжу как простолюдин. Грубая скотина, высоченный и слишком широкий, хамская морда с крупными чертами, тяжелая челюсть, маленькие глазки. Волосы коротко, неровно острижены. Деревенщина или наемник, или и то, и другое. Урод, но с лица не воду пить. На мне длинная пасконная рубаха, такая же длинная куртка из якобы дешевой недубленной кожи, широкие штаны. Мне не по чину подчеркивать гульфик, обойдусь и так, и тяжелые сапоги, подкованные железками. У меня на бедре тесак в ножнах. Эта штуковина напоминает мачете. Местные мужики используют такие для рубки тростника, резки лос и брачных поединков. Мой тесак — копия местных, но из керамелона. Теоретически может резать не только медные листы, но и железные лезвия. Меня год до позеленения обучали местным приемам боя, модифицированным земными инструкторами. В данный момент я весьма сносный фехтовальщик. Я не люблю фехтование. Я не маньячил холодным оружием. Я собираюсь уклоняться от боя, как только смогу. Фехтование любят люди другого типа. Им противопоказана работа Нанги Унглян. В начале исследований был момент, когда среди этнографов выбирали увлеченных бойцов. Потом эту практику прекратили навсегда. У фехтовальщиков-землян не выдерживает психика. Они превращаются в одержимых убийством. Аборигены это чувствуют. Одного из наших д'Артаньянов зарезали во сне. Второго пристрелили. Третьего забрали домой, когда горожане начали от него с омерзением шарахаться. Здесь не нужен вояка. В любом мире хватает и своих убийц. Здесь нужен человек, способный удержаться на той тонкой грани, на которой аборигены балансируют с младенчества, между любовью и смертью. И жестокие женственные лица здешних бойцов не должны бесить, не должны раздражать, не должны провоцировать. Они должны перестать быть тебе инопланетянами. Вот тогда ты соберешь годный материал. Ра почувствовал, что становится взрослым в день первого поединка старшего брата. До этого жизнь казалась простой, понятной и светлой. Любые неприятности забывались быстро, так же быстро, как высыхают на листве дождевые капли, небесные слезы. Разбитое колено заживало, зимняя лихорадка унималась. Страстные ссоры с товарищами по играм после драк сходили на нет. Мать и отец не бывали недовольны подолгу. Мир устроен хорошо, и все в нем занятно. Примерно так выглядела философская база Ра в те времена. Конечно, Ра знал, что небосвод семьи Элта вовсе не безоблачен. Но он сам не видел этих облаков в солнечном сиянии детства. Он, как любой из братьев, скорее гордился, слыша в адрес семьи Лта слова «опальный рот». Надлежало насмешливо и надменно ответить: «Такая опала — это не пропасть, а вершина, потому что государи всегда опасались моих предков». Возможно, семья Лта не располагала большим богатством, но Ра никогда не бывал по-настоящему и подолгу голодным, потому врезал бы любому, кто назвал бы его родичей бедными. Все остальные неприятности и хлопоты казались Ра непостижимыми, а потому несуществующими. Жизнь в его представлении была вечной, спокойной и огромной, как лиловая гора, во всяком случае до тех пор, пока не пришло время старшего брата. Ра обычно общался с третьим братом. Они были почти погодки. Старший брат и второй брат, само собой, всегда существовали на другом этаже бытия, выше и дальше, почти в мире взрослых. Ра страшно радовался, когда удавалось провести в этом горнем пространстве хоть некоторое время. Там было невероятно интересно. Бешеные, необрезанные жеребцы, фыркающие, дико косящие кровавым глазом, лихие драки на палках, ужасные истории, рассказанные ночами у костра, венки из цветов и ожерелья из красных ягод. Шуточки, понятные ровно настолько, чтобы можно было посмеяться вместе со всеми. Юноши из свиты старшего и второго общались с Ра снисходительно нежно, будто имели в виду старую пословицу «Старший — благословение небес, младший — их улыбка». И казалось, все так и пойдет. Всегда. Пока Ра не оказался в крайне неловком положении, случайно подслушав чужой разговор. Взрослый разговор, совершенно не предназначавшийся для его ушей. Ра сидел на полу в комнате матери и чинил клеточку для сверчков. У него на коленях лежал пучок гибких сухих травинок, которыми нужно было связать тоненькие реечки, сложное и требующее внимания дело. Ра увлекся так, что почти не замечал ничего кругом. Как всегда в летнюю жару, рамы выставили, и солнечный воздух, пахнущий садом, заполнял комнату. В снопах солнечного света медленно плавали пылинки. Ра хотелось прохлады, и он спрятался от горячих лучей за расписной ширмой, на которой в голубых тростниках сражались дикие коты. Шаги и голоса словно разбудили его. Ра услышал шелест шелковой накидки матери и сильный влажный запах лилий. Мать сопровождал старший брат. Судя по шуму, который он произвел, распахивая дверь и задев что-то ножными меча, старший нервничал или злился. «Вообще-то похоже на него», — подумал Ра. «Но не в обществе же матушки». Он поборол мгновенный порыв выбежать к матери навстречу, чтобы обнять ее. Говорились такие странные слова, что Ра просто должен был дослушать все до конца. Ведь если его заметят, отошлют, сказав, «Тебе еще рано думать о многих вещах». Это несправедливо. «Мне не нравится», — говорил старший брат запальчиво, шагая по комнате взад-вперед. «Почему всегда было можно, а теперь нельзя? Запретите мне ходить босиком, чтобы не огрубели ступни? Спать на земле, чтобы не подцепить лихорадку? Запретите мне дышать воздухом с гор, чтобы я не вдохнул проклятие? Каким заморышем меня считают?» «Весенний гром, ты говоришь не о том», — сказала мать. По ее голосу Ра понял, что она не сердится, но огорчена. «Ни я, ни отец не запрещаем тебе поединков на заточенном оружии в принципе. Мы всего лишь не хотим, чтобы это были поединки именно с Ди». Старший брат остановился. «Но почему?» — спросил он как-то растерянно, сразу снизив тон. Голос матери похолодел. «Вы оба выросли», — сказала она. «Кто тебе, юноша Ди, ураган?» «Паш», — сдавленно ответил старший. «Партнер для тренировок». «Он родом из деревни», — продолжала мать. «У него нет ничего, кроме того, что мы ему дали. Ты ведь понимаешь, что в любом случае официальный союз с Ди исключен?» Старший молчал. «Ты ведь не хочешь разбить его жизнь и сердце?» — спросила мать мягче. «Ты, наверное, не хочешь, чтобы мы с отцом отослали его назад в деревню? Мне кажется, юный рыцарь, получивший образование вместе с тобой, не будет счастлив среди мужиков». «Он мне друг», — сказал старший так, будто ему причиняли боль, и он старался не закричать. «Просто друг». «В вашем возрасте среди ровесников не бывает просто друзей», — сказала мать. «Бывают враги, слуги, никто и возлюбленные. Я нахожу, что мы напрасно не поговорили с гадальщиком еще год назад, но это поправимо. Господин Ктар из семьи А нашел юношу из хорошего дома, который подходит тебе по пяти знакам. Я хотела показать тебе его письмо. А ты вскочил, как рассерженный кот». Ра с удивлением услышал в ее голосе улыбку. «Да я убью этого типа, и все!» — усмехнулся старший, но сразу вслед за словами зашуршала бумага. Ра ужасно захотелось взглянуть на настоящее письмо от официального партнера, но тогда получилось бы, что он до этого вел себя нескромно и подслушивал украдкой. «Ну, лучше пусть обо мне вообще не знают», — подумал Ра и остался сидеть за ширмой. Звуки рисовали совершенно отчетливую картину. Шелковый шелест и чуть слышный скрип. Мать села и, вероятно, улыбается, наблюдая за старшим. Шуршание бумаги, насмешливое фырканье. Старший читает письмо. «Юноша Яо из семьи Оми», — сказал старший, то ли зло, то ли с каким-то жестоким смешком. Он произнес «Яо», как бродячие актеры декламируют трагедии. «Писал в день, когда зацвели розовые акации. Протягивает мне руку. Ха, мать! Его ладонь меньше моей». Они помолчали, вероятно, рассматривая традиционный отпечаток ладони на письме. Ра подумал, старший брат, наверное, сразу приложил к отпечатку свою ладонь. «Нельзя судить по бумаге», — сказала мать. «Юноша Яо рожден в тот же год, день и час. Его семья занимает достойное положение. Вот увидишь, знаки сойдутся, если вы коснетесь друг друга руками». «Ну и каков он?» — спросил старший. Теперь он, похоже, хотел скрыть небрежностью любопытство. «Он хорош собой? Он хороший боец? Он нормально воспитан? Почерк у него ничего». «Он аристократ», — сказала мать, повеселев. «Красивые волосы цвета меда, фехтовальный стиль, прыжок рыси, как и у тебя. Вот что сказал гадальщик. Тебе надо ответить на письмо. Когда он приедет, ты сам все увидишь». «Дашь мне бумагу?» — спросил старший. Он еще волновался, но его злость прошла. Теперь он торопился написать ответ юноше Яо из семьи Оми и забыл обо всем остальном. Мать вышла в дверь, ведущую к кабинету, и старший почти выбежал за ней. Ра, собрав свое имущество, реечки, траву, каркас, клеточки, выскользнул в противоположную дверь, в сад, и едва не столкнулся с юношей Ди. Ди и вправду родился в деревне, но, глядя на него, об этом никто не догадался бы. Его обветренное, умное и нервное лицо казалось аристократически породистым, манеры безупречными, а вкус утонченным. Ди был совсем маленьким, когда его взяли в свиту юного князя. Ра тихонько восхищался им издали, и его фехтовальным стилем, и тем, как легко он понимал зверей, соколов, лошадей и собак, и в особенности тем, что в его голосе не слышалось снисходительности, когда он обращался к младшим. Ди всегда был весел, но сейчас выглядел бледным и напряженным. Он грыз костяшку указательного пальца и прокусил ее до крови. «Ди тоже слышал этот разговор», — подумал Ра. Ему плохо от того, что старший не приказал отослать письмо этого чужака назад и не стал возражать, когда мама запретила поединки. «Неужели из-за этого стоит так мучиться?» «Ди», — сказал Ра, — «тебе не хочется, чтобы у старшего брата был официальный партнер?» Ди слезнул кровь и улыбнулся через силу. «Что ты, дитя?» — сказал он. «Меня это радует. Значит, скоро мы с тобой будем есть пионовые пирожные на свадьбе, да? О, у тебя ускакал сверчок. Ты идешь ловить другого?» Ра подумал, что юноша Ди не хочет говорить откровенно. Сперва это его обидело, но потом, размышляя и вслушиваясь в пение сверчков в саду, Ра решил, что Ди просто нужно побыть одному и смириться с положением плебея, которому никак и никогда нельзя вступить в брак с господином. Впервые Ра задумался о странных и сильных чувствах, которые правят миром взрослых. С одной стороны, зачем Ди нервничать и огорчаться? Ведь мама вовсе не хочет отсылать его в деревню. Он может по-прежнему дружить со старшим. Им запретили только поединки на остром оружии. С другой стороны, почему старший должен знакомиться, сражаться и вступать в брачный союз с каким-то там Яо, которого никогда в жизни не видел? Чем этот Яо лучше Ди, кроме того, что он аристократ? Тем, что у него волосы цвета меда, длинные, как у людей благородного происхождения, а у Ди короткие и темные. Да ну и что? Зато Ди самый сильный из всех юношей свиты. Он лучший наездник и лучший стрелок, и уж, конечно, умнее этого Яо. Летний зной раскалил сад до бледно-золотого цвета. Сверчки звенели громче, чем обычно, а розовая акация благоухала тяжелым сладким хмельным ароматом, который висел над кустами, в ярких гроздьях цветов неподвижно, как туман. Ра бросил недоделанную клеточку и ушел к водоему. Из каменной чаши, оплетенной плющом, бил ключ, и холодная вода стекала в бассейн, где хотелось не просто выкупаться, а поселиться навсегда, превратившись в рыбку-золотоперку. Третий брат и дети и свиты Ра плескались в воде. Рядом на камне сидел горбатый юноша Кви, старый дядька детей семьи Лта, который, будучи калекой, никогда ни с кем не сражался и не был в браке. Он рассказывал сказку, и в его голосе слышалась страстная вера в каждое собственное слово. Ра, очнувшись от знойного полусна после холодной воды, присел рядом с Кви, чтобы послушать. «Шел юноша Текен дремучим лесом», — говорил Кви, почесывая колено на искривленной ноге. «И вдруг увидал между деревьями железный дом. Окна в том доме светились синим огнем, а вокруг стоял чистокол из копий. И на тех копьях головы мертвецов». — Там жила девка Шарки, да? — шепотом спросил крошка Ие, младший паш Ра. — Ведьма? — Она! — кивнул Кви. И его зрачки расширились, будто прямо перед ним оказался железный дом тысячи бед. Как вышла она навстречу, как распахнула ворота, как увидал Текен ведьму, так и понял, что и союз ее был проклят небесами, и метаморфоза ее была проклята, и тело ее было проклято. Груди у нее были как железные шипы, между ног могла проехать телега, груженная бочками, а лица и вовсе не было. Сухой череп без кожи, в глазницах огонь, в пасти желтые клыки. И сказала ведьма, что раньше и вправду владела счастливым мечом, но уже давно отдала его единственному сыну. Получить этот меч можно только после поединка, но надлежит помнить, что сотня бойцов уже оставила головы на копьях. Ее сын проигравших бой в живых не оставляет. Так она сказала. Ра слушал и не столько слышал, сколько, как и Кви, видел внутренним взором ужасный железный дом и юного ведьмака с волосами цвета меда, заплетенными в косу, в ожерельях из живых зрячих глаз, с нежным жестоким лицом, странным образом похожего на юношу Яо. На поясе у ведьмака висит счастливый меч в золотых ножнах, а на руках черный полосатый кот Баска. И он того кота чешет и гладит. Из грезы его вышвырнул крик второго брата. «Мать! Старший рубится с Ди!» В таком сообщении не было ничего принципиально ужасного. Юноши из свиты затевали поединки постоянно. Кто-нибудь то и дело рубился с кем-нибудь на остром оружии. Царапины от клинков считались роскошным украшением, а боевая доблесть придавала веса в компании молодежи. Но тон второго, то, как мать выбежала из розовых кустов без накидки с замершим, встревоженным лицом, то, как, кривясь от боли, вскочил на ноги юноша Кви, все это объяснило Ра, что поединок вышел не чета прежним, обычным. О детях забыли. Ра вслед за матерью выскочил в квадратный мощеный дворик, где обычно устраивались лихие игры с оружием, увидел толпу дворни, жмущуюся к стенам, чтобы не мешать сражающимся, и старшего Зди, скрестивших клинки. Ра едва ли не каждый день смотрел, как эти двое устраивали возню и дрались на палках. Он уже привык к их веселому азарту, подначкам, синякам и ссадинам, выставляемым на показ, как трофеи, к их охочущим и откалывающим шуточки друзьям вокруг, но сегодня было другое и выглядело по-другому. Лица старшего Иди показались Ра незнакомыми и почти страшными. Он никак не мог определить их выражение, почти одинакового у обоих. То ли это настоящая ярость, то ли злая радость, которой горы по пояс, то ли что-то среднее и гораздо более сложное. Солнце обливало мир нестерпимым зноем, и белые рубахи бойцов насквозь промокли от пота и прилипли к телу. Ра вдруг стало жутко. Он оглянулся на мать, но она словно окаменела, прижав пальцы к губам. Ра вспомнил, как легко она кричала раньше. «Эй, весенний гром и осенний ливень! Хватит лупить друг друга! Идите обедать!» И понял, что сейчас мать молчит, потому что любое слово, сказанное ею, может стоить жизни одному из бойцов. Их нельзя отвлекать, их ведет судьба. Нельзя грешно становиться у судьбы на пути, даже если кого-то ждет смерть. Любовь и смерть всегда рядом, смерть всегда стоит за спиной у любви, смерть всегда подразумевается, жертва всегда подразумевается. Мать сделала безнадежную попытку обмануть судьбу. Но это не в силах смертных. Эти слова всегда и все говорят. Свадьбы после поединка может и не быть. Родов после свадьбы может и не быть. Счастья после родов может и не быть. В данном случае свадьбы, родов и счастья точно не будет. У старшего письмо от официального партнера, подумал Ра. От незнакомого красивого юноши, который носит на бедре меч своей матери с эмблемой семьи, а на руках — черного кота. Меч Ди скользнул по мечу старшего до гарды, и старший остановил руку Ди в одном вздохе от своего горла. Они замерли в отчаянном напряжении, лицом к лицу. В позе — встреча буйволов, и старший выдохнул. «Я под тебя не лягу!» «Умереть легче!» «Я твой паш!» — проговорил Ди сквозь зубы. «Только паш! Не посмей убить господина!» Мгновенного усилия Ди, потребовавшегося на слова, хватило старшему, чтобы освободиться и отпрянуть. В следующий миг меч Ди коснулся плеча старшего. Царапина казалась неглубокой, но кровь тут же залила рубаху старшего до пояса. «Я заберу тебя в свой деревенский дом!» — усмехнулся Ди, скидывая со лба мокрую челку. «И моя матушка огорчится, что моя благорожденная жена неумеха. Ты же думаешь, что пирожки растут в огороде?» «Твоя мать огорчится, что ее любимица — наложница князя, а не законная жена мужика», — парировал старший насмешку, как фехтовальный выпад. Это было бы почти как раньше, если бы не реакция Ди. Он отшатнулся, будто его ударили хлыстом. «Я не буду наложницей», — огрызнулся Ди. «Я не игрушка для тебя». «Моя жена уже решена», — рассмеялся старший, и смех прозвучал зло. «У тебя выбора нет». Ди стиснул зубы, легко уклонился от удара и полоснул старшего по правой руке, чуть выше локтя, двигаясь небрежно, почти играючи. Взгляд старшего стал отчаянным, тяжелые черные капли запятнали светлые каменные плиты. Ра оглянулся на мать. Она смотрела на сражающихся, ломая пальцы. Поединок близился к концу, и конец обещал быть ужасным. Ди оказался более сильным бойцом. Старший вряд ли мог долго держать оружие в раненой руке. Ра подумал, что ожидается как раз тот ужас и позор, который мать предвидела, запрещая старшему брату драться с Ди острым оружием. Но в этот момент старший прищурился, облизнул губы и ударил снизу. Ади даже не попытался парировать удар или увернуться. Он даже отвел в последний миг руку с мечом, и клинок старшего, не встретив сопротивления, вошел в тело Ди ниже ребер с поражающей легкостью, будто Ди был бесплотным духом. На миг оба замерли. Старший расширившимися глазами смотрел на кровь, текущую по лезвию. Кто-то в толпе вскрикнул, и Ра показалось, что мать облегченно вздохнула. Ди подставил левую ладонь под капающую кровь и провел вдоль клинка окровавленными пальцами. Он улыбался, и живые краски выцветали на его лице. Старший то сжимал, то разжимал руку на рукояти меча с выражением нестерпимой боли. У него, очевидно, не хватало решимости ни выдернуть меч, ни прикончить Ди. И Ра подумал, что старший всем сердцем жалеет о том, что согласился на поединок, и обо всем, что успел сказать другу перед его смертью. — Ты зачем? — прошептал старший еле слышно. — Я бы женился, я бы что угодно. Зачем ты? — Врешь. Ди улыбался, и струйка крови вытекала из уголка его губ. — Не надо. Живи, Ндо. Все хорошо. Он протянул старшему меч, и это простое движение, похоже, окончательно обессилило его. Старший бросил меч, чтобы помочь Ди осторожно опуститься на камни. Лицо пажа уже было из желто-белым. «Я подхожу тебе по одному единственному знаку», — выдохнул Ди с кровью, протягивая старшему раскрытую ладонь. «Вот поэтому». Старший потянулся навстречу, и их ладони, соприкоснувшись, совпали идеально, как любой предмет совпадает с собственным отражением в зеркале. «Не умирай!» — взмолился старший, будто Ди мог его послушаться. «Все хорошо». «Да», — простонал Ди. Он больше не мог улыбаться. «Все правильно. Ты меня хотел. Я изменяюсь для тебя. Я твой. Вытащи меч. Очень больно». «Прости», — шепнул старший. По его лицу текли слезы, которых он, кажется, не замечал. Старший ухватился за рукоять меча с решимостью человека, собравшегося за колодца, и изо всех сил рванул его на себя. Из глубокой раны Ди хлынула кровь. Он инстинктивно попытался зажать ее руками, его лицо приобрело бесконечно удивленное выражение. И Ди мягко завалился на бок. «Ди!» — окликнул старший, занеся руку, будто хотел потрясти Ди за плечо, но побоялся причинить ему боль. «Погоди, так нельзя! Я еще не успел!» «Он еще не успел ничего понять», — подумал Ра. И догадался, что тоже плачет. Потом старшего брата оттаскивали от трупа, а он рыдал и цеплялся с ног до головы в чужой и своей крови. Потом мать перевязывала раны старшего, а он покорился, словно оцепенев, с равнодушным, опустевшим лицом. Потом отец вернулся из города, куда уезжал с утра по делам, и его встретили приготовление к похоронам. Спокойная, печальная мать и родители Ди, не смеющие показать свою тяжелую скорбь и не способные радоваться чести, которой Ди удостоился. Почетной смерти на поединке с аристократом чистейшей крови. Ра не мог принимать участие в общей суете. Он сидел в кустах, в крохотной, естественной беседке из зарослей розовой акации. Уставший от слез, полупьяный от сладкого запаха, и пытался уместить в голове жестокие понятия взрослого мира. Ра думал, что ему страшно не хочется взрослеть, не понимая, что эти мысли сами по себе означают начало взрослости. Ра впервые в жизни думал, что мир зол и несправедлив. Он ненавидел незнакомого Яо, похожего на юного ведьмака, испытывал к старшему брату странную смесь жалости и злости, и не мог вспоминать о Ди. Ди он любил. Ра вспоминал собачек и лошадок, когда-то в светлом детстве связанных Ди из сухой травы и подаренных ему. Вспоминал, как ловили сверчков, как Ди учил его швырять нож в цель, как Ди, старший брат и сам Ра, радостно к ним прибившийся, отдирали кору со старого валежника, собирали толстых белых личинок и жарили их на углях, устраивая себе шикарное угощение далеко от дома. Вспоминать игрушки, сверчков и жареных караедов было легче, чем вспоминать лицо Ди, бледное и вымазанное кровью, его прощальную улыбку пополам с болью. «Я никогда не убью друга», — думал Ра. «Как бы ни сложился мой поединок, друга я не убью ни за что. С нынешнего времени я начну тренироваться целыми днями, научусь всем боевым техникам на свете и к поединку буду готов победить так, чтобы мой друг остался жив и чувствовал как можно меньше боли. И я никогда не скажу своему другу, что не женюсь, если выиграю. Это подло. Я буду убивать только врагов», — думал Ра. «И старший брат после этого тоже, вероятно, будет убивать только врагов. Мы же не такие гады, как юный ведьмак. Почему-то Кен дал этому убийце измениться и сделал своей женой. Это ведь несправедливо». Тогда Ра и представить себе не мог, что полгода спустя старший брат убьет на поединке юношу Яо из семьи Оми. Намеренно и абсолютно хладнокровно. И что юноша Яо окажется вовсе не похожим на ведьмака, что он будет худеньким и высоким, с маленькими ладонями, действительно не совпадающими с рукой старшего брата, и что он окажется довольно посредственным бойцом, будет печально играть на флейте, и старший брат запрезирает его всей душой. И что Яо проклянет духа Ди, а мама печально скажет, что свиту для подрастающих детей надо подбирать более тщательно. А старший брат мало-помалу совсем сменит свиту на компанию городских головорезов, приобретя прочную репутацию человека без сердца.